Глава пятая. В то время, как происходили все эти важные события, на городской башне пробило 4 часа. День выдался жаркий. На улицах было пусто. Удалившись в залу парламента, король Мушамиель размышлял о благоденствии своего народа. Он спал. Вдруг чьи-то руки обвелись вокруг его шеи, и горячие слезы закапали прямо ему на лысину. Король Мушамиель вскочил в испуге. Перед ним стояла прекрасная Алели. «Что это значит?» — сказал король, удивленный таким преувеличенным выражением любви. «Поцелуи и слезы? Ах, дочь своей матери, ты верно хочешь, чтобы я исполнил какое-нибудь твое желание?» «Нет, дорогой отец, перед вами покорная дочь, которая только и думает о том, чтобы исполнить ваше желание. Вы хотели выдать меня замуж? Я готова доставить вам это удовольствие». «Ну, слава богу! Наконец капризы кончены! За кого же мы выходим, а? За принца Кава? Нет? Ну так за графа Капри? Тоже нет? За маркиза Соренто? Как, опять нет? Кто же это такой?» «Я не знаю, дорогой отец». «Не знаешь? Но ты, по крайней мере, хоть видела его?» «Да, только что, на площади перед дворцом». «И он с тобой говорил?» «Нет, почти не говорил. Да и к чему слова, когда сердца и так слышат друг друга?» Мушамиель поморщился, почесал за ухом и пристально поглядел на дочь. «Но во всяком случае, это принц?» «Ах, я не знаю. Да и какое это имеет значение?» «Очень большое. Ты ничего не смыслишь в политике, дочь моя. Разумеется, ты можешь совершать свободно, так сказать, по своему вкусу выбор себе подходящего мужа, а мне подходящего зятя. Как король и как отец я совсем не хочу стеснять твою волю, если она совпадает с моей. В противном же случае напоминаю тебе, что я прежде всего обязан заботиться о чести династии и о благе моих подданных, и поэтому я требую, чтобы поступали так, как угодно мне. Ну-с, что же за птица, этот твой избранник, которого ты едва видела, с которым почти не разговаривала, но которого ты обожаешь?» «Не знаю», — сказала Алели. «Вот это замечательно!» — воскликнул Мушамиель. «И для того, чтобы болтать весь этот вздор, ты отнимаешь у меня время, принадлежащее моему народу? Эй, камергеры, позвать сюда фрейлин! Пусть они проводят принцессу в ее покое, ей не здоровится!» Услышав слова отца, Алели залилась слезами и упала к его ногам. В это время дверь открылась, и две придворные дамы вошли в королевские покои, покатываясь со смеху. «Опомнитесь, сударыни, перед вами король!» — закричал Мушамиель, возмущенный таким грубым нарушением придворных правил. Но чем громче кричал на них король, тем громче хохотали фрейлины, совершенно не заботясь о придворном этикете. «Эй, стража!» — закричал король вне себя от гнева. «Схватить этих грубьянок и отрубить им головы! Будут знать, как смеяться над своим королем!» «Ваше Величество!» — крикнула Алели, всплеснув руками. «Вспомните, что вы прославили свое царствование, запретив смертную казнь без суда!» «Ах, да!» — сказал Мушамиель. «Ты совершенно права, дочь моя. Нельзя нарушать законы. Но если нельзя казнить без суда, то пусть их секут без суда до тех пор, пока они не умрут естественной смертью». «Пощадите их, отец, умоляю вас». «Ну, хорошо, хорошо», — сказал добрый Мушамиель. «Пусть только они перестанут смеяться и не попадаются мне больше на глаза. Уведите этих дур, я их прощаю. Запереть их в келью. Пусть они там и сдохнут от тишины и скуки, и довольны об этом». «Отец!» — зарыдала Алели. «Ваше Величество!» — закричали в один голос фрейлины, падая на колени. «Ваше Величество, смилуйтесь! Мы не смеемся больше!» И в самом деле они больше не смеялись, потому что рты у них от непрерывного смеха уже растянулись до самых ушей, как пожелал Зербина. «Помилуйте, Ваше Величество, это не мы смеялись над вами. Это над нами насмеялся злой человек. Он околдовал нас». «Колдун в моем государстве», — сказал король, покачав головой, — «это невозможно. Их нет, потому что я в них не верю». «Однако, Ваше Величество», — заметила одна из дам, — «что бы вы сказали, если бы увидели человека, который горцует верхом на обыкновенной вязанке дров, и эта вязанка скачет рысью и выделывает курбеты, как хорошо объезженная лошадь?» «В самом деле», — удивился король, — «да, это похоже на колдовство. Стража, я приказываю немедленно отыскать этого человека и его вязанку, посадить человека на вязанку и сжечь вязанку вместе с человеком посреди дворцовой площади. Все. Ну, теперь, надеюсь, мне дадут отдохнуть». «Сжечь моего возлюбленного?» — закричала принцесса. «Государь, этот благородный юноша — мой избранник, моя любовь, моя жизнь. Если тронут хоть один волосок на его голове, я умру». «У меня в доме сущий ад», — сказал бедный Мушемиель. «Какой смысл быть королем, если в собственном вашем дворце вам не дают спокойно вздремнуть часок? Впрочем, я ведь могу избавиться от всех этих хлопот. Позвать сюда мистера Гриса. Для этого я держу министра, если не для того, чтобы он говорил мне, о чем я думаю, и знал, чего я хочу и чего я не хочу».